Что, продолжим, да? Вот, на мою булавочку сразу как желающих. Так она нормально будет, да? Ничего нет-то. Техническое обеспечение. Мы затем обеспечили вам. Основная тема этого цикла, как вы знаете, внушение. Что такое внушение? Это обращение одного человека к другому. Мы знаем, что обращения бывают разные. Просьба, требование, приказ, инструкция. Чем внушение отличается от всех остальных обращений? Просьба, требование, приказ, инструкция подразумевают сознательное, осознанное сотрудничество. Сознательно принятое решение выполнить приказ, инструкцию. Если наше обращение вызывает непроизвольные реакции, такое обращение можно назвать внушением. Андре Вайтценхофер, большая величина, теоретик гипноза, определяет внушение следующим образом. Внушение – это обращение, вызывающие непроизвольные и часто неосознаваемые реакции. Непроизвольные может быть осознанные, может быть неосознанные. Рука опускается сама по себе, но мы это осознаем. Обращение, вызывающее непроизвольные и часто неосознаваемые реакции. Когда мы с вами на прошлом цикле говорили о различии между традиционным и эриксоновским гипнозом, мы говорили о том, что в традиционном в основном используются прямые внушения, в эриксоновском в основном используются косвенные внушения. Можно говорить шире, можно говорить про прямой подход и про косвенный подход. Я вам не рассказывал про китайского учителя, который в горах учил своих учеников. Нет? Эта история очень хорошо иллюстрирует разницу между прямым подходом и косвенным подходом. В Древнем Китае была такая традиция, обучали на горах. Учитель жил на горе. А горы имели специализацию. На этой горе обучают воинскому искусству, на этой ораторскому, на этой искусству управления государством. Что, когда хочешь повысить квалификацию, ясно, на какую гору надо караться. И на одной горе жил учитель, который обучал искусству воздействовать на других людей. Он обучил группу учеников и сказал, а теперь будете сдавать экзамен. Кто сдаст, можете спускаться вниз и воздействовать, а кто не сдаст, на второй год останется. А экзамен был такой, у него в горах был очень узкий проход. Один человек встает и полностью перегораживает. Он встал в этот проход и сказал, каждый из вас должен сделать так, чтобы я уступил дорогу. Каждый должен пройти мимо меня. Я вас учил воздействовать. Воздействуйте. Ты, первый ученик, как ты пройдешь мимо меня? Ученик сказал, учитель, я наберу много сухого хвороста и прямо у твоих ног разложу жаркий-жаркий костер. Тебе будет нестерпимо жарко. Ты не выдержишь этого жара. Ты отойдешь, освободишь проход, и я пройду. Ну, можно, хорошо, сдал. Ты, второй ученик, как ты пройдешь? Говорит, учитель, ты, конечно, извини, но это невозможно. Ну, при всем моем желании. Проход узкий, ты его целиком перегораживаешь. Ну, я не могу. Конечно, если бы я стоял с той стороны прохода, я бы прошел. Но отсюда нет, ну, это невозможно. Да, сказал учитель. Ну-ка, покажи, как ты это сделаешь. Я прошел. Первый применил прямой подход. Второй применил. Это человеку кажется, что он это сам делает, по своей воле. Конечно, не Эриксон придумал косвенные внушения. О том, что есть такие внушения, было известно задолго до Эриксона. Классик гипноза Бернгейм говорил о косвенных внушениях. Он говорил, косвенное внушение заключается в том, чтобы забросить человеку идею в голову в обход сознательного контроля. То есть это всегда некая манипуляция. Эриксонианцев часто обвиняют в манипуляторстве. Вы манипуляторы, вы манипулируете людьми. Во-первых, что такое манипуляция, надо точно определиться. Во-вторых, надо решить, возможно ли вообще общение человеческое без манипуляции. В-третьих, цель. Зачем это делается? Если для того, чтобы выманить деньги, цыганский гипноз, наверное, это не очень хорошо. Если для того, чтобы помочь, наверное, это допустимо. Но надо всегда понимать, что косвенное внушение всегда некий трюк, чтобы забросить идею. Эриксон говорил, гипноз – это просто средство донести какую-то идею до человека. Всего лишь навсего, не более того. Просто дело в том, что у нас с вами, как мы знаем, есть ограничения. Эти ограничения наложены сознанием. Из-за этих ограничений проблемы у человека возникают. Если до него стараются напрямую донести идею, что он может что-то сделать, а он знает, что он не может, эта идея сходу отбрасывается. Он знает, что он не может. Все. Если идея забрасывается в обход сознательного контроля, так что он ее не замечает, запускаются идеодинамические механизмы, зерно начинает прорастать, через какое-то время что-то происходит само по себе. И он с изумлением обнаруживает, что он сделал шаг или два в том направлении, которое считал для себя невозможным. А дальше уже изменение продолжается. Эриксон говорил, изменение работает по механизму снежного кома. Достаточно внести маленькое изменение. Это все не из головы придумано. Когда вы будете знать косвенные внушения и понимать, как они работают, вы будете видеть их. Люди обмениваются потоками косвенных внушений. Зачастую не понимая, что они делают. Профессионал от рядового необычного отличается тем, что он понимает, что он делает и зачем он это делает. И видно будет, какие послания люди друг другу транслируют. Иногда это смешно, чаще это грустно, но зато это видно. И, может быть, гений Эриксона как раз в том и заключается, что он в жизни увидел те механизмы, которые работают. Очистил, и нам в дистиллированном виде показал. Вот оно. То, что придумано из головы, обычно не работает. Или плохо работает. Есть такой вид косвенного внушения, двойная связка. Да? Мы потом с вами рассмотрим, специально изучается. Своими ушами слышал на улице, как мама своему ребенку накладывает двойную связку, который никогда ничему в жизни не обучался, никакому гипнозу. Тем не менее, у тебя головы вообще нет или у тебя голова куриная? Это двойная связка. Выбор без выбора. Ребеночек обиженно бубнит, у меня есть голова. И мама ставит точку. Я же говорю, куриная. Пройдет 2-3 года, и она будет недоумевать, почему он плохо учится. Потому что у нее голова куриная. А кто сделал? Мама сделала. Я не думаю, что это было единственное побочное внушение. Пример того, как сработало косвенное внушение, которое было дано случайно. Но сработало очень хорошо. Я входил в состав экзаменационной комиссии, мы принимали госэкзамен по психологии в одном учебном заведении. А поскольку студентов было много, комиссию разделили на две части. В одной комнате одна заседает, в другой другая. Поработали часа полтора, перерыв, кофе-брейк, сошлись вместе. И выясняется, что за это время та половина комиссии поставила 4 тройки. На госэкзамен 4 тройки. Мы говорим, вы что, вообще озверели, что ли? Давайте кончайте это дело, это же госэкзамен. А не на нас. А что это такое? Это получается мы плохие, а вы добренькие. давайте тоже тройки ставьте. Вот такая завязала дискуссия. А в это время одному он съел свой бутерброд, ему нужно уходить, у него лекция в университете. И уже в дверях, так ни к кому не обращаясь, вот так задумчиво, ну, что-то он про себя там размышлял, задумчиво так говорит. Вообще, чем больше преподаватель себя уважает, тем меньше плохих оценок он ставит. И ушел. Чем тем, да? И когда мы встречаемся на следующем перерыве, выясняется, что в той половине за это время не было поставлено ни одной тройки. Это косвенное внушение, которое сработало. Внушение классифицировано, описано, есть классификация внушений. Все внушения делятся на три типа. Прямые, косвенные и открытые. Мы их все с вами рассмотрим на этом цикле. Подробно проанализируем. Зачем мы это делаем? Это левополушарная работа, да, это анализ, это рацио. А мы говорим, самое лучшее, что терапевт может сделать, это сесть рядом с клиентом, войти в транс, отпустить свое бессознательное, и оно все выдаст, все, что надо. Это так. Только надо, чтобы было что отпускать. Сначала вложить что-то надо туда. Мы вкладываем сейчас, а уже потом можно расслабляться, парить транс, отпускать, и оно будет выдавать. Никто в здравом уме и твердой памяти, работая просто в сеансе, не говорит себе: так, сейчас я ему буду делать составное внушение по типу контингентное. Конечно, нет. Просто работаешь, ты просто говоришь, да? Сначала нужно знать, что это такое. И понимать, как оно работает, и как оно строится. И тогда ты его будешь спонтанно и свободно выдавать. Чтобы не очутиться в положении генерала на приеме у окулиста. Знаете эту историю? Нет? Генерал у окулиста. Окулист говорит: это что за буква? А это что за буква? А это? До самой верхней строчки дошло, там две буквы на строку. А это что за буква? Вы что, даже эти не видите? Да что вы, доктор? Я самые маленькие вижу. Я просто не знаю, как они называются. Мы должны знать, как это все называется. Начнем с прямых внушений. Прямые внушения делятся на три подгруппы или подтипа. Явные прямые. Явно открытым текстом говорится, что должно происходить. Когда читаешь книжки по традиционному гипнозу, кажется, что проще этого занятия вообще ничего нет и быть не может. Наводишь транс. Мы уже все убедились, что это легко. Потом говоришь: я сосчитаю до пяти, и произойдет то-то и то-то. Я сосчитаю до пяти, и с этого момента вы больше не будете пить, курить и заниматься излишними нехорошими. Я досчитаю до пяти, и начиная с этого момента вы будете свободно и без страха входить в тесное помещение, если клаустрофобия. Я досчитаю до пяти, начиная с этого момента, вы не будете бояться открытых пространств. Как они? И так далее. Так работали в начале столетия 20-го. Ну, есть люди, которые сейчас так работают, но их все-таки мало уже. Потому что эриксоновский гипноз настолько хорошо себя зарекомендовал, что даже те люди, которые не причисляют себя к эриксонианцам, практикуют так называемый полутрадиционный гипноз. Достаточно мягкий и с использованием косвенных внушений. С явно прямым внушением связан целый ряд проблем. Первое. Любое внушение может быть принято, может быть не принято. Это нужно очень хорошо понимать. Я прямое, косвенное, любое. Может быть принято и выполнено, может быть не принято и не выполнено. Если явное прямое внушение не выполняется, не реализуется, у клиента остается ощущение неуспеха. Это нехорошо. У терапевта тоже остается ощущение неуспеха, но он как-нибудь переживет. А то, что у клиента, это нехорошо. Второе. Явное прямое внушение может быть потенциально опасным, если оно требует такого изменения, к которому человек еще не готов. Каждый может измениться тогда, когда он готов измениться, и настолько, насколько он готов измениться. Если в кувшинчике вот столько пустого места, вот столько ты можешь туда налить. Все остальное живется. Начиная с этого момента, вы больше не будете бояться входить в закрытое помещение. Он по-прежнему боится. Не готов. Не принят. Пример, да? Смешной пример, как от человека требовали изменения, к которым он не готов. Я как-то обучал гипнозу группу своих цигунских приятелей. Они попросили, им интересно, да, почему нет. Дошли до постановки сигнального пальцева. Есть такое цигунское достижение, великое, крупное, которому идут годами, через тренировки упорные. Называется выход души из тела. Душа выходит из тела. Ну, по-разному к этому можно относиться, но в этой системе понятий, значит, вот так. А я им объяснил же, что транс, да, ограничения снимаются, открываются дополнительные возможности. И одна девушка решила помочь своему коллеге. Он в трансе, поставлен сигнал. Она такая тоненькая. Душа! Ты хочешь выйти из тела? Хочет. Выходи! Ничего. Душа, ты хочешь выйти из тела? Ну еще бы не хотеть, он практик, да, конечно, хочет. Выходи! Ничего не происходит. Ну, с раздражением, с некоторыми. Душа, ты хочешь выйти из тела? Хочет. Выходи! Парень сидит, красный уже весь, у него капли пота на лбу выступают. И он с отчаянием ей говорит: да не могу я. Он очень хочет, но он не может. Не готов пока к такому изменению. Гипноз, не гипноз, да, не получается. Третий такой момент проблемный. Явное прямое внушение предполагает, что ты знаешь, что хорошо для другого человека. Это сильное утверждение. Может быть, сомнение. Доктор знает, да? Доктор знает, как оно должно быть. Будет вот так. Есть такое упражнение, мы с вами будем делать послезавтра, парный транс, взаимное наведение. Я помню, как меня однажды в этом упражнении одарили внушением. И во все приятные моменты твоей жизни ты будешь слышать мой голос. Явное внушение очень легко отбросить, потому что видно. Оно, его видно, оно на поверхности, его легко отвергнуть. Я так на минуточку представил себе, как это может выглядеть, да? Зачем это нужно? Нет. Нет. Просто нет. Все. С косвенным, косвенное намного труднее отбросить, потому что его часто незаметно. Кстати, шутки бессознательные, да? Как иногда бессознательно работает. Иногда этот механизм приоткрывается, это очень забавно. Идет цикл утром. Прихожу утром первого дня. какой-то человек, загорелый, стрижный на лысо, в красивом дорогом костюме. Здравствуйте, Михаил Романович. Здравствуйте. И прохожу мимо. Уже прошел, и вдруг я понимаю, что голос мне знаком. Я поворачиваюсь, это мой ученик, да, который полностью сменил имидж. Он постригся, стриженный, загорел, хорошо одет. Я его не узнал. Говорит, Денис, это ты, что ли? Говорит, ну да, это я. А потом мне говорит, а я думаю, ой, почему Михаил Романович так на меня обиделся? Что же я такого сделал? Почему он не хочет со мной разговаривать? Целая гамма переживаний была. Ну хорошо, ладно. Третий день, это упражнение по армии транс. Я решил вместе с ним сделать, показать. Все хорошо прошло. Под конец мы выводим друг друга из транса. И вдруг он мне сообщает. И вы выйдете из транса, не узнавая ни себя, ни окружающих. Я выхожу из транса и говорю, ты что? Извините, ради бога, я не знаю, как вырвалось. Я не знаю, почему я это сказал. Само собой сказалось. Ой, пожалуйста, извините. Ну ладно, бывает, мало ли. Потом какое-то время проходит, я говорю, слушай, Денис, а ведь я знаю, почему ты так сказал. Он говорит, я тоже знаю. Извините. Утром первого дня я его не узнал. Вечером третьего дня он меня отыграл. Не осознавая. Выйдите из транса, не узнавая ни себя, ни окружающих. Вот вы такой, что вы не узнаете людей. Да? Получите. А почему внушение не подействовало? Оно открытое, явное, прямое. Да. Его нет, не хочу, не годится. Сильва дает хороший рецепт. Он говорит, когда вам пытаются дать внушение, которое вас не устраивает, вы мысленно произносите «стерто-стерто». Все, не работает. Четвертый проблемный момент заключается в том, что явное прямое внушение авторитарно. Это приказ в форме своей. Очень многие люди не любят давление. Поэтому оно часто вызывает сопротивление. Все уже настолько привыкли к тому, что косвенные внушения лучше прямых, что я однажды на конгрессе своими ушами слышал смешной очень доклад. Американка, она сравнила эффективность прямых внушений и косвенных и установила, что прямые не менее эффективны, чем косвенные. Как будто кто-нибудь когда-нибудь в этом сомневался. Они очень эффективны, когда срабатывают. Проблема заключается в том, что они достаточно часто не срабатывают. И достаточно часто вызывает сопротивление. Джеффри Зейк, ученик Эриксона, знаменитый сейчас самый эриксоновский терапевт, всемирная знаменитость, он говорит так, я начинаю работать прямо. И только если это не срабатывает, я перехожу к более косвенным методам. С одной стороны, это очень экономит время. Если начал работать прямо, и оно все сработало, ну и все, да, что заморачиваться дальше. С другой стороны, если ты начал работать прямо, и оно не сработало, ты создал себе проблему, потому что ты вызвал сопротивление. А теперь придется с ним что-то делать, обходить. Я предпочитаю делать прямо наоборот. Я начинаю работать очень косвенно, очень мягко. И только когда я лучше и ближе знаю человека, и когда я знаю типа его реакции, и когда я понимаю, что с ним это можно себе позволить, тогда я могу начать работать несколько более прямо. Но только так. Потому что ну, от человека зависит. Всегда смотришь на человека. Эриксон говорил, например, что он работает в прямой и даже авторитарной манере с очень неуверенными в себе людьми. Потому что они как бы запрашивают такую манеру обращения к себе. Ну вот, например, да, это с одной моей клиенткой, уж прямее некуда, прямо до грубости. Но сработало. у женщины потрясающая идеодинамика. Потрясающая. Она создает, мгновенно создает образ, и этот образ мгновенно начинает работать. Чем она активно пользуется, чтобы создавать себе неприятности в жизни. Механизм все поставлен, отработан, его только развернуть на 180. Мы с ней работали над проблемой снижения веса. Работали весной, расстались на лето. Осенью она пришла. Когда вошла, я ее не узнал даже. Стройная, с прекрасной фигуркой. Хорошо, сработало. Теперь ее не устраивает качество ее сексуальных ощущений. Ей хочется, чтобы это было лучше, там, полнее, ярче. Хорошо, будем с этим работать. Я ее попросил на этом, на первом сеансе в трансе представить себе, что у нее в животе есть теплый красный шар. Она его представила. Имея в виду, что потом на следующих сеансах мы его там опустим в половые органы, там немножко их поманипулируем и так далее. Через два дня звонок или через три. Михаил Романович, мне срочно нужно с вами увидеться. Хорошо, приходите. Прибегает. Круги под глазами в поллица. Я все эти дни не спала. Почему? Ну, вы же мне сказали, чтобы я представила, что у меня в животе шар. Да, сказал. Я его представила. Очень хорошо. Я его почувствовала. Да. И мне теперь кажется, что у меня в животе опухоль. Я не спала три ночи. Помогите. Нормально. Я вас просил, чтобы вы себе представили, что у вас в животе есть теплый красный шар. Да. И вы его представили. Да. И вы его почувствовали. Да. И вам показалось, что у вас в животе опухоль. Да. И вы из-за этого три ночи не спали. Да. Дай сюда. Нету. Спасибо. Ну это с ней такой номер прошел, да? А другой бы кто-нибудь посмотрел, сказал, вы что, с ума сошли? От человека все зависит. Кроме того, при всей прямоте, да, здесь было использовано косвенное внушение. Как ни странно. Косвенное. Начало. Мы сейчас до него дойдем. Кроме того, это все еще с таким скультурно-историческим фоном связано. Мы, по-моему, в прошлый раз об этом говорили. Да? Я не понимаю. Вот этой реакции я не понимаю. Нет. Использование прямых и косвенных подходов и внушений связано с культурно-историческим фоном. Когда гипноз зарождался, этим занимались врачи, люди культурные, образованные, которые стали на голову выше толпы. Нет, если бы они... А? Нет. Нет. Если бы они начали работать так, как мы сейчас работаем, я не знаю, может быть, да, вероятно, никто вообще не воспринял. Каждое слово на вес золота. Ни один коллега мой, он занимается кодированием, алкоголиков кодирует. Прошел эриксонский гипноз, он мне рассказывал, попытался использовать с алкоголиками. Я не знаю, когда ты перестанешь пить. Это может произойти во вторник или в четверг, возможно, в понедельник, хотя я не исключаю пятницы. Конечно, суббота и воскресенье тоже подходящие дни. Но мне кажется, что все-таки среда тоже подходит. Доктор, не томи. Скажи, когда. Ну, нужно реально сказать. Общество менялось, да, демократические ценности в обществе. Ни один американец объяснял, сказать американцу «делай так» означает только одно. Он так делать не будет. Не будет. Хороший метод. Хороший метод, да. Делай наоборот. Делай наоборот. Вот поэтому консенсус, согласие, свобода, равенство, братство. Я думаю, что у нас в стране все еще много людей, с которыми очень хорошо пойдет вот такой традиционный, прямой, авторитарный гипноз. Потому что 70 лет советской власти. Хотя, с другой стороны, страна очень благоприятствует расцвету эриксонского гипноза. Потому что 70 лет люди в нескольких планах действовали. Думали одно, говорили второе, а поступали по третьему. Диссоциация. В Китае наверняка хорошо пойдет традиционный авторитарный гипноз. Потому что там в культуре чина почитания, почитание старшего. Кроме того, там еще и социализм. От этого еще очень зависит. Другая разновидность прямых внушений – так называемое прямое закамуфлированное. То есть замаскированное, по-русски говоря. Оно по-прежнему прямое, но оно воспринимается более мягко. Жан Гаден так определял прямое закамуфлированное. В той мере, в какой пациенту не говорят прямо, что он не будет больше страдать, можно говорить о прямом закамуфлированном внушении. Боли больше не будет, боль уйдет. Это явное прямое. Воспоминания, которые относятся к периоду до болезни, ощущения, которые относятся к периоду до болезни, заменят собой менее приятные ощущения. Оно тоже прямое. Мы говорим открыто, что будет происходить. Но оно такое замаскированное прямое, оно легче принимается. Бекки и Жуслен следующим образом определяют прямое закамуфлирование. Нечто предлагается открыто, но вместе с тем оно закамуфлировано, потому что часть его исходит от самого пациента. Это не я своей властью отменяю боль или болезнь. Это его ощущения, которые относятся к периоду до болезни, заменят собой болезненные ощущения. По мере того, как рука опускается, приятные и комфортные ощущения заменят собой менее приятные, менее комфортные. Это прямое закамуфлирование. Можно так сказать, если в явном прямом речь идет скорее о подчинении, там нужно подчиниться внушению. В прямом закамуфлированном речь идет скорее об обучении особого типа. Надо обучиться действовать особым образом. И, наконец, третья подгруппа. Всего три типа внушений относятся к прямым. Третья подгруппа – это так называемые постгипнотические внушения. Что такое постгипнотическое? Это внушения, которые даются в гипнозе, а выполняются после, за пределами сеанса. Эта работа будет продолжаться за пределами этого сеанса. Ночью, когда вы спите, днем, когда вы бодрствуете, столько, сколько необходимо. Это типичное постгипнотическое внушение. Оно прямое. Постгипнотический относится к разряду прямых. Я говорю, что будет происходить. И это будет происходить за пределами сеанса. Наша инструкция на сам гипноз, помните, да? Вам будет очень легко и просто самостоятельно войти в это приятное состояние. Для этого будет достаточно вспомнить, как вы сидели рядом со мной, вспомнить те слова, с которыми я к вам обращался. Вспомнить те образы и ощущения, которые у вас возникали, вы легко и быстро войдете в это приятное комфортное состояние. Типичное постгипнотическое внушение. Говорится, дается гипноз, выполняется потом, за пределами сеанса. Бернгейм, например, так развлекался, изучал механизмы внушения. Он в гипнозе давал своим пациентам внушение: завтра в полдень вы выйдете на городскую площадь и трижды откроете ваш зонт. Некоторые не принимали и не делали, а некоторые принимали и делали. Человек выходил в ясный солнечный день и три раза зонтик открывал. Эриксон очень интересовался механизмом постгипнотического внушения, как оно действует. Он установил, что для того, чтобы выполнить постгипнотическое внушение, человек спонтанно входит в транс. То есть оно все равно выполняется в гипнозе, но как в самонаведенном. Входит в транс, выполняет постгипнотическое внушение. Книжку Джея Хейли не читали еще? «Необычайная психотерапия». Там описание случаев из практики Милтона Эриксона. Там довольно диковинные предписания он давал своим пациентам. Выйти из машины, лечь в придорожную канаву, вылезти из канавы, сесть за руль, проехать 10 метров, остановиться, выйти из машины, лечь в придорожную канаву, сесть за руль, проехать 10 метров, и так далее. Его дети его спрашивали: папа, почему твои пациенты выполняют твои дурацкие предписания? Он им говорил, он так объяснил: потому что я выгляжу уверенно, действую уверенно и говорю уверенно. Им в голову не приходит, что их можно не выполнить. Но он еще одну вещь не сказал. Что они давались как в гипнозе, в трансе. Это были постгипнотические внушения. Это не гарантирует, что оно будет выполнено, но это существенно повышает вероятность того, что это будет выполнено. Можно давать так называемое постгипнотическое внушение на реиндукцию, то есть на повторное наведение транса. Мы знаем, только что в этом убедились, что реиндукцию можно делать с помощью каталепсии. У всех получилось, кстати, реиндукция, да? Повторное наведение транса. Это можно усилить, присоединив к этому внушению. Поднимаешь человеку руку в каталепсии, говоришь: каждый раз, когда я вот так подниму твою руку, ты будешь быстро входить в глубокий транс. Это очень облегчает работу и экономит время. Но говорил, говорю и буду говорить. Это занятие приучает очень внимательно относиться к речи. Чужой, особенно к своей. Тщательно рассматривать смыслы, которые ты транслируешь. Что ты на самом деле человеку сообщаешь, когда ты что-то говоришь. Формулировки свои. Оттачивать. В этой формулировке внушение может быть не принято, потому что оно может быть воспринято как потенциально опасное. Каждый раз, когда я вот так подниму твою руку, ты войдешь в глубокий транс. А если он будет на остановке стоять в городе, а я подойду и подниму руку? В транс входить? А если мы в гостях встретимся? Я решил поразвлечь общество и подниму руку. В транс входить? Оно может быть просто отброшено. Если его немножко ограничить, тогда больше шансов, что оно будет принято. Каждый раз, когда я вот так подниму твою руку, ты будешь быстро входить в глубокий транс. И это справедливо только для нашей терапевтической работы. Нормально. Каждый раз, когда я вот так подниму твою руку, ты будешь быстро входить в глубокий транс. Это будет действовать только тогда, когда это необходимо тебе самому. Нормально. Хорошо, это ему нужно, да, не мне нужно. Можно сказать, это будет работать только в этой комнате, только в этом кабинете. Но тогда в другом кабинете это уже не будет работать. Эстрадники любят давать экзотические внушения на реиндукцию. Когда я в следующий вот раз вот так щелкну пальцами, вы мгновенно уснете. Войдете в глубокий гипноз. Когда я в следующий раз хлопну в ладоши, вы мгновенно войдете в глубокий гипноз. Это может сработать. Давайте мы сейчас посмотрим, как работает постгипнотическое внушение. Следующим образом. Пара. Наводите транс. Обычный сеанс, да. Цель человек ставит, наводите транс. По ходу этого сеанса даете постгипнотическое внушение на реиндукцию. Когда я сделаю то-то и то-то, ты сразу войдешь в глубокий транс. Сеанс завершается, выводите из транса. Немножко поговорили, немножко отвлекли. Потом задействуете ваш сигнал и смотрите, что произойдет. Поскольку это обучение, и поскольку мы знаем, что каталепсия и так работает, и без вербального внушения, сейчас можно поразвлечься. Да, сейчас можно давать экзотические внушения на реиндукцию, чтобы посмотреть, как оно будет действовать. Когда я в следующий раз вот так щелкну пальцами, ты мгновенно войдешь в транс. Но тогда уж щелчок нужно воспроизводить точно, потому что если так щелкнешь, не сработает. Я в следующий раз вот так хлопну в ладоши, войдешь в глубокий транс. Когда я в следующий раз вот так прикоснусь к твоей руке, ты войдешь в глубокий транс. А потом можете прикоснуться раз, потом еще раз, потом еще раз. И вы увидите, как транс углубляется. Когда я в следующий раз обращусь к тебе по имени, Михаил, ты войдешь в глубокий транс. Вы завершаете сеанс, вы человека выводите, вы с ним поговорили, в какой-то момент вы ему говорите «Михаил!» и смотрите, что произойдет. Там оставшись с пустотом общаться. Я выведу тебя из транса, и мы поговорим, а потом я уроню ручку на пол, и ты войдешь в глубокий транс. Скоро я выведу тебя из транса, и мы поговорим, а потом я поверну книгу, и ты опять пойдешь в глубокий транс. Сниму колпачок с ручки. Сделаю вот так. Все, что в голову придет. Самое оригинальное постгипнотическое внушение на реиндукцию, которое я слышал на этом занятии, было правда. Много человек девушке давал. Каждый раз, когда я вот там хрюкну, ты будешь входить в транс все глубже и глубже. И потом происходит следующее. Он хрюк. Да. Он говорит, с каждым хрюком ты будешь входить в транс все глубже и глубже. Дальше происходит следующее. Он хрюкает. Она хохочет. И с каждым хрюком входит в транс все глубже и глубже. Несмотря на то, что хохочет. Когда я почешу у себя в затылке, войдешь в глубокий транс. И так далее. Что может при этом происходить? Реакции разные могут быть. Может быть такая, да. Это очень зрелищно, конечно, когда человек посреди фразы вдруг раз, отъехал. Но это достаточно редко. Обычно наблюдаешь такое как бы спотыкание. Раз, и он сбился. Говорит, конь о четырех ногах, это спотыкается, да? Сбился с хода мысли, сбился с хода рассуждения, запнулся на минуточку. Извините. Алло. Ага, в 4 созвонимся, у меня занятие идет. В 4 часа будет перерыв. Ага. Вот. Если он в этот момент говорит, то он запинается, да, останавливается. Если он не говорит, зрачки могут расшириться, да, вот такая вот поволока на глазах, минимальные признаки транса, взгляд устремленный в никуда. Да. Немножко вылетел из левого полушарного функционирования. И субъективно это тоже чувствуется, да, вот какой-то такой сбой небольшой. Если это просто оставить, то оно пройдет само по себе, и дальше начинает разворачиваться обычная такая повседневная активность. Если это подхватить и начать развивать и углублять, то получится транс. Просто закрой глаза, можешь ни о чем не думать, пусть приходят образы, и будет нормальный, хороший транс. Нам сейчас важно убедиться, что это работает, и посмотреть, да, какие будут у нас типы реакций. Они будут... Можно попробовать несколько раз дать сигнал. Тогда вы увидите, что он работает на углубление сейчас. На углубление. Раз, прикоснулся. Два. Три. Да. Это привет. Понятно. Это я тигров отпугиваю, да? Здравствуйте, доктор. Как поживаете? Да что это вы делаете? Тигров отпугиваю. Так ведь нет уже тигров. Потому и нету. А насколько долго это вообще будет действовать? Описаны случаи, когда постгипнотическое внушение действовало спустя 14 лет после того, как оно было дано. Но заранее сказать, сколько оно продержится, невозможно. Да. Ну вот то, что я спрашивал, то есть по ходу, то, что не будет ли, что это потом, как мы будем дальше общаться, когда там, допустим, на имя поставил, обращаясь к человеку по имени, он каждый раз будет так сходить. Ну, сбой во всяком случае будет происходить, да. А можно поставить, что в следующий раз это только один раз? То есть, чтобы он... В следующий раз во время на нашей учебы, да. В наших упражнениях. Это же можно давать такое внушение не только на вхождение в транс, но и что угодно. Можно. То есть цыган же пользуется его восстановлением. Да. Конечно. Может. Нет гарантии, что она будет выполнена. Но есть шансы, что будет, конечно. То есть подгипнотические внушения даются либо как явные прямые. Да. И... Да. Они относятся к прямым. Это прямые внушения. Вот. Прямые внушения, да. Явные прямые, прямые закамуфлированные, постгипнотические. Да. Постгипнотические можно разделить на явные прямые и прямое закамуфлированное. Так получается. Ну. То есть вы хотите сказать, что постгипнотическое может даваться как явное прямое, может даваться как... Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Некоторое время спустя приятные, комфортные ощущения заменят собой менее. Можно. Да, совершенно верно. Можно. Очень хорошее, да. Очень хорошее замечание. И да. Получается, что они будут восприниматься больше клиентов, именно постгипнотическим явным. Может быть. Люди настолько привыкают к тому, что прямые внушения — это бяка, да, внушения не стоит оперировать, что пренебрегают постгипнотическими. Это неправильно. Постгипнотические внушения — исключительно мощная вещь. Они действуют очень хорошо, очень хорошо. Да, еще вопросы? И вот еще один маленький вопрос. Значит, когда вы давали прямой закамуфлирован, сейчас секундочку, ощущение добавляется, заменяется, предлагается необходимо. Вы говорили, что необходимо... тщательно контролировать, тщательно отбирать слова. То есть, это вообще нет, не то, это вообще относится ко всем внушениям. Да. То есть это каждый раз при внушении это надо более тщательно или уточнять, или. Нет, надо просто думать, что говоришь. Это понятно. Нет, пока нет. Когда мы все косвенные внушения рассмотрим, это будет более понятно. Потому что когда ты говоришь, ты транслируешь не только явные смыслы, но и скрытые смыслы тоже. И нужно понимать, какие скрытые смыслы ты транслируешь, когда ты говоришь то, что ты говоришь. То есть надо говорить так, чтобы человек дифференцировал. Нет, он то, как что раз... ты хочешь сказать, или то, что ты... Он-то как раз не должен дифференцировать. Ты должен понимать, какое послание ты транслируешь на одном уровне, и какое одновременно с этим на другом. Если хочешь этим пользоваться осознанно. Ну, это косвенно дальше. Да? Двухуровневая речь. Одно послание на один уровень отправляется, одновременно другое отправляется на другой уровень. Ты должен понимать, что ты делаешь. И какие послания ты адресуешь туда. Просто мы когда все разберем, да, вы увидите, что люди это делают все время. Но неосознанно, не понимают. Мне один доктор тут недавно рассказывал, у нас, говорит, одна из основных проблем – это общение с родственниками пациента. Да? Говорит, у нас есть одна доктор, говорит, никаких проблем с родственником пациента. Все идеально. А теперь, говорит, я вижу, что она разговаривает двойными связками все время. Никогда в жизни этому не училась. Вот такое свойство имеет. Так у нее получается. Говорит, никогда никаких претензий, всегда все нормально. Яркий пример — Михаил Сергеевич Горбачев. Да. Там это другой пример, другая техника. Неопределенные слова, во-первых, и техника создания замешательства, во-вторых. Он же мог говорить 2 или 3 часа, и у тебя все время создавалось ощущение, что еще чуть-чуть, и ты поймешь, о чем он говорит. Чуть-чуть. И никогда. Не знаю. Там какая-то ощущалась техника? Вам как представить? Я думаю, что он просто... Он просто так разговаривает. Слава Богу. Он просто так разговаривает. А Жириновский использует какие-то слова? Я все время задаю себе вопрос, да, это вот он правда такой дурачок, или это ему такой классный имидж сделали? Нет. Похоже, что второй. Он совсем не дурак. Да, похоже, что второй. Кто-то я очень, однажды, очень хорошо поработал. Этого человека в нормальной обстановке, ничего общего с этим да? Как бы выглядит, этот человек не имеет. Блестяще говорит на фарси, прекрасное образование, и ничего вот из этого вот крика, вопля и всего вот этого, что вокруг него, в нем нет. Ну, отличная, нет, отличная работа, что бывает. Экстра класс. Ну, правда, когда он входит в эту брашу, он не может остановиться. То есть вот демонстрировал потом, как он это делает, с удовольствием в руку людей. И потом его занесло. Очень долго приходил обратно, и говорит, я сразу не могу. Называется псих-самовзвод. Так, ну что, давайте поработаем. Полчаса есть. Все, перерыва. Здесь можете фантазировать вашу душу. Правильно, меня. 16-й файл.